Седьмое. Из-за скошенного угла дом в просторечии часто зовут утюгом. Он и впрямь похож на утюг, поставленный на попа. Летом, в жаркую погоду, камни его раскаляются так, что можно утюжить сложенные в стопку этажи домов всего спального района. А вот большому оригиналу-писателю Овермне этот дом напоминает книжку с растопыренными обложками и страницами. Он частенько спускается в бар, чтобы найти вдохновение. Писатель Овермне ради вдохновения готов отправиться даже в ад. Впрочем, иногда он поднимается за вдохновением же и в сам дом. А однажды писатель Овермне к Ювенале пришел и спросил, есть ли у нее цветок творчества. «Есть, дорогой Овермне», — с улыбкой ответила Ювенале. «Правда, этот букет воображения с соцветиями метелок и кисточек я только вчера отдала художнику кисти. Но ты не расстраивайся. Если хочешь, я выращу для тебя точно такие же цветы с пестрыми лепестками. И для Рокси могу вырастить такой же. Ты ему только скажи об этом, пусть зайдет, если возникнет потребность во вдохновении». «Зачем мне точно такие же цветы, как у Рокси или как у кисти?» — обижался Овермне. «Чтобы я потом писал то, что уже нарисовал кисти или пропел Рокси? Кто будет читать мои произведения, если в той же книжке можно будет посмотреть картинки или прийти к Рокси и услышать все вживую? Нет, ты мне особенный вырасти. Или ты бережешь его для своего ненаглядного Аути?» «Я привык писать все, как есть», — рассказывал писатель, когда напился в артистическом кафе Арти Шуллера. «Либо выдумывать. И я вам говорю, у Ювенале между ее цветами точно парят какие-то музы. Я отчетливо слышал их перешептывания, а поскольку я не привык писать будто или словно, то больше ничего конкретного сказать не могу». Это не музы шепчутся. Это души, наши души, собираются возле ее цветов по ночам, когда мы спим или мечтаем, заметил кисти. Я сам их видел. Хотя цвета у них какие-то странные, какие-то полупризрачные. То ли они есть, то ли нет их. Но так рисовать я не могу. Да, кисти иногда видел души цветов Ювенале. А единственным, кто слышал их, был Рокси.